Глава 25. Сегодня навстречу пришла и Альга, хотя в последнее время ее не было видно. Тамира, Гретта и прочие тоже были здесь. «Мы с нетерпением ждем твоего рассказа, Анна», — сказала Илана. «Мне нечем вас порадовать касаемо амулета», — сразу сообщила я. «У меня его нет, но...» Я вздохнула. «Вы ведь, наверное, слышали, что великий инквизитор умер». «Безусловно». Лицо Иланы, как и остальных ведьм, было серьезным. «Я опущу тот момент, что вы не удосужились предупредить меня о том, что он был отцом Вестера, хотя наверняка знали. А мне пришлось это узнать только на балу». «А муж тебя не удосужился оповестить об этом раньше?» — хмыкнула Альга. «Странно, вы ведь родня». «Видимо, инквизиторы в своей секретности не отстают от ведьм», — парировала ей я. «Друг друга стоят». «Мы просим прощения за это недоразумение», — Илана накрыла мою ладонь своей. «Но давай же перейдем ближе к делу. Почему тебе не удалось поменять амулет?» «Я вообще не понимаю, почему вы решили, что у меня это получится». Я все же не удержалась от упрека. «Если инквизитор никогда его не снимает и никого к себе не подпускает». Теперь тяжело вздохнула Илана и опустила глаза. «На самом деле мы нисколько не были в этом уверены. Надеялись, что из-за твоего положения и родства с ним тебе удастся приблизиться к нему и, возможно, получится подменить его. И да, мы не знали, что он его никогда не снимал. У нас была только надежда, Анна, и вера в тебя». Я покачала головой. Снова обман, снова игра вслепую. Я пыталась, действительно пыталась, даже унизилась до того, что начала с ним флиртовать. Вырвалась у меня на эмоциях. И на танец первая пригласила. Прикидывала, как стянуть этот амулет, но я не смогла даже дотронуться до него. Точнее, когда я коснулась его случайно, потеряла сознание. «Что?» На лице Иланы появилась растерянность. Остальные тоже подались вперед, желая услышать продолжение. И я рассказала, как все было во время танца и как очнулась далеко не сразу в апартаментах отца Глена. «И первое, что ощутила, — боль в защитной татуировке», — закончила я. «Она проявилась и покраснела, и до сих пор такая». «Покажи», — велела Илана и подскочила с места. «И продолжай». Пока она помогала мне спустить платье с плеч, я говорила дальше. «Мне было нехорошо, приходил даже лекарь. К счастью, он не осматривал меня полностью. Потом я заснула, а рано утром пришел секретарь инквизитора и сообщил, что тот умер. Его задушили. Даже не так». Я перевела дыхание, потому что говорила быстро. Секретарь сделал безумное предположение, как он признался сам, что все выглядит так, будто амулет его задушил сам. Он был обмотан вокруг шеи инквизитора несколько раз. В помещении повисла тишина. Ведьмы обменивались взглядами, понятными им одним. Старая Гретта подошла ко мне, чтобы посмотреть на татуировку. «Беатрис!» — услышала я ее шепот за спиной. «Невероятно!» — отозвалась Илана. «О чем вы? Я хочу знать!» — потребовала я. «Если вы не откроете мне все карты, я больше не буду вам помогать и не расскажу, что случилось дальше. А мне есть еще что рассказать, поверьте». «Верим!» — как-то напряженно отозвалась Илана, и мне показалось, ведьмы снова переглянулись. «Но пока мы только предполагаем, что ты каким-то образом пробудила силу Беатрис, и она рвется на свободу. Возможно, есть кое-что еще. Ты видела амулет после смерти инквизитора? Его отдали Глену Вестеру?» Упоминание о Глене сломало все мое сопротивление. Я волновалась за него, а ответы мне могли дать только ведьмы, поэтому пришлось продолжить. «Да, и даже пыталась взять в руки, но он вдруг засиял, а потом у меня снова начала жечь татуировка. Это было невыносимо больно, я еле пришла в себя». Потом мы вернулись в Слоули, Глен забрал амулет с собой. А ночью он разбудил нас всех своим криком. Ему приснился какой-то кошмар, и в тот момент он был сам не свой. Потом же мне показалось, что коробка, в которой лежал амулет, светится изнутри. Только никто, кроме меня, этого не заметил. Утром же Глен снова вел себя странно. Он озирался, будто ему что-то мерещилось. Он выглядел испуганным. Закончила я на выдохе и резко повернулась к Илане. И мне кажется, это амулет как-то на него воздействует. «Что ж, у нас было такое предположение, что ты...» Начала была, как всегда, осторожно Илана, но ее перебила Грета. «Да говори ты уже прямо! Зачем рассусоливать? Значит так, красавица, ты...» Она посмотрела уже на меня. «По всей видимости, правнучка Беатрис. Я слышала, что одну из ее дочерей, младенца, удалось спрятать в другом мире. Похоже, это и есть твоя бабушка. Ведьмам возраст скрывать не привыкать. А в том самом амулете заключена не только сила Беатрис, но и часть ее души. Когда ты соприкоснулась с амулетом, она узнала свою кровь, почувствовала тебя и пробудилась, и стала рваться на свободу. Поэтому и тату твое пыталась сорвать, чтобы освободить и твою силу, а потом, возможно, и соединиться с ней. И великого инквизитора действительно она удушила, а теперь пытается свести с ума Вестера-младшенького. Может и убить, в конце концов. Думаю, она хочет отомстить и уничтожить их род. Твой муж теперь последний из него». Я потрясенно молчала. Только оказаться правнучкой Беатрис мне не хватало. «Разве мы не хотим того же?» Альга переплела руки на груди. «Уничтожить весь их род». «Мы хотим добиться равновесия», — отозвалась Илана, — «и вернуть свои права. Но нам по-прежнему нужен амулет, чтобы выпустить силу Беатрис на свободу и установить равновесие в магическом пространстве». «Похоже, Беатрис сама неплохо с этим справляется. Может, стоит подождать, когда она все завершит сама?» Альга криво улыбнулась. «Без нашего ритуала у нее это не получится», — покачала головой Илана. «И без помощи Анны тоже». «Ну вот, опять 25. И что ж я никак не могу сойти с главной сцены?» «Я вам помогу, но при одном условии», — заговорила я, одергивая платье. «Вы не тронете Вестера». «Это же надо! Правнучка Беатрис защищает потомка Раймана», — презрительно фыркнула Альга. «У судьбы точно забавное чувство юмора. Да она влюблена в Вестера, не видите, что ли?» Ведьма показала на меня. «Как ей можно доверять?» Я выдержала ее едкий взгляд, не произнеся ни слова. И она первой отвела его. «Помолчи!» — внезапно прикрикнула на Альгу Гретта. «Твой язык становится все длиннее с каждым днем. Если так будет дальше продолжаться, придется его отрезать». Альга скривилась, но не осмелилась дерзить старухе. Я же была удивлена, что Гретта вдруг решила встать на мою защиту. «Хорошо, Анна», — наконец заговорила Илана. «Я обещаю от имени всех ведьм Слоули, что инквизитор Глен Вестер не пострадает от руки кого-то из нас. Однако я не могу взять на себя ответственность за дух Беатрис. Ее остановить мы не в силах». «Ладно», — кивнула я, — «хоть так. И что теперь нужно делать?» «Нам по-прежнему нужен этот амулет», — развела руками Илана. «И хорошо бы получить его до полнолуния, которое через 4 дня». Иначе придется ждать еще месяц. Но в этом случае никто не знает, что успеет сотворить дух Беатрис за это время. «Поняла», — отозвалась я. «Возвращаемся к тому, с чего начали, но уже с новыми вводными». «Что ж», — я хлопнула себя по коленям и поднялась. «У меня есть 4 дня. Попробую что-нибудь придумать. Надеюсь, после ритуала мы сможем все свободно выдохнуть и вернуться к спокойной жизни». «Нам бы всем этого хотелось», — отозвалась Илана. «Спокойной жизни». Ведьмы потихоньку начали расходиться. Илана помогла застегнуть мне платье, напоследок сказала. «Защита слабеет и может сорваться в любой момент. И я, к сожалению, ничего с этим поделать уже не могу. Беатрис, даже мертвая, сильнее многих. Она взывает к тебе, как к родной по крови, и к твоему дару, и тот рвется наружу. Это значит, моя тайна под угрозой раскрытия. Если бы решиться и рассказать все Глену...» Оставшись одна, я не могла найти себе места, и работа со свечами также не отвлекала. «Анна!» — голос Глена выдернул меня из моих мыслей и заставил сердце биться чаще. «Глен?» — я вышла из своей мастерской и застала его у прилавка. «Что ты здесь делаешь?» «Уже вечереет. Не собираешься домой?» — спросил он, разглядывая пустые полки витрины. «Нет, хотя, может, и да», — протянула я растерянно. «Ты освободился сегодня пораньше?» «Да, так получилось». «Как себя чувствуешь?» Глен резко перевел взгляд на меня. «Хорошо, а почему спрашиваешь?» «Мне утром показалось, что тебе не здоровится», — ответила я, пожимая плечами. «Нет, я в порядке». «Ну и замечательно». Я улыбнулась через силу. «Раз уж ты заехал за мной, пойду тогда собираться». «Постой!» — вдруг окликнул он меня. Я остановилась и вопросительно на него посмотрела. «У меня есть к тебе просьба», — Глен замялся. «Есть ли у тебя какая-нибудь красивая свечка, которую можно подарить девушке?» «Девушке?» Теперь мое сердце забыло, как биться. «Да, молодой девушке, на твой вкус», — Глен кашлянул в кулак. «Естественно, я куплю ее. А у девушки есть какие-то предпочтения?» Мой голос потерял всякие эмоции. «Может, она любит какие-то цветы, запахи? Может, какой-то конкретный цвет?» «Ну, она точно любит тюльпаны и жасмин». Каждое его слово кололо сердце раскаленной иголкой. «Ее любимый цвет белый». Я машинально кивнула. «Попробую что-нибудь подобрать». Жасмин, тюльпан, белый. Молодая девушка. Глен ищет подарок для какой-то девушки. Кто она? Что он к ней чувствует? Может, она его единственная любовь? А я тут мучаюсь и терзаюсь. Нет, а как же тогда тот наш поцелуй? Наверное, он просто хотел в нем забыться. И выпил тогда лишнего именно поэтому. Возможно, она была против его брака со мной, и они поссорились. А теперь он хочет помириться. Ну, конечно, тем более теперь он займет самую высокую должность и может освободиться от ненужного брака и жениться на той, кого любит. Не думала, что мне будет так больно узнать о подобном. Но имею ли я право осуждать его или предъявлять претензии? У нас чисто деловая договоренность, и в пределах нее все соблюдено. «Анна!» Глен заглянул ко мне в мастерскую, куда я уже почти четверть часа как ушла подбирать ему свечу. А на самом деле стояла окаменевшая и пялилась в одну точку на столе. «Да?» — я встрепенулась. Заставила себя улыбнуться как можно беззаботнее. «Сейчас, вот!» Я схватила одну из свечей и протянула ему. «Тут засушенный жасмин и лепестки белых роз. Цвет, как видишь, тоже белый. Подойдет?» Глен взял свечу, вдохнул ее аромат, улыбнулся. «Прекрасно, должно понравиться». «Тогда забирай ее, бесплатно». Я весело махнула рукой. В груди при этом все оледенело. «Я не могу с мужа брать деньги. Считай это подарком». Он усмехнулся. «Нет, я не могу дарить кому-то то, что подарили мне, так что держи». В его руках оказался кошелек, потом на стол легла купюра. «Спасибо». «Тебе запаковать? У меня есть оберточная бумага». Я суетливо стала искать ее. «Смотри, тоже белая, и ленточка есть. Когда ты ее будешь дарить? Сегодня? Завтра?» Я не стала ждать его ответа и быстро завернула свечу в бумагу. Пальцы были словно чужие. «Спасибо». Глен снова улыбнулся. «А дарить буду завтра. Кстати, завтра после обеда мне надо будет уехать. Вернусь на следующий день». «О, это как тогда перед свадьбой?» Я за шуткой пыталась скрыть свое отчаяние. Он неопределенно кивнул. «Хорошо, что свадьба бывает только раз», — продолжила я, натужно смеясь. «И ты точно на нее больше не опоздаешь». Глен посмотрел на меня задумчивым взглядом, я же не смогла это вынести и отвела свой.